Извращенная натура властительницы. 44-й год до нашей эры. Древний Египет. Клеопатра – самая красивая и самая величественная женщина Востока. Ей поклоняются, ею восхищаются, ее боготворят. И вот она идет по дворцу. Высокая, обворожительная, подходит к двери. Слуги открывают, входит в просторный зал, где находится огромная ванна с молоком. Двери закрываются. Клеопатра скидывает с себя длинный халат, и взору окружающих открывается восхитительное тело. Упругая, красивая грудь, плоский животик, а чуть ниже ухоженная дорожка. Двое парней с телами Аполлона обмахивают царицу опахалами. Больше мужчин в комнате нет. Три купальщицы, которые должны обмывать тело царицы, ждут свою королеву. Клеопатра не спеша входит в ванну. От перепада температуры на ее теле появляются мурашки, но тут же исчезают. Она вошла, и купальщицы окружили ее. Двое остались наверху, а одна спустилась в ванну вместе с царицей. Но, скинув набедренную повязку, взором остальных предстало мужское естество. Молодой парень был настолько разукрашен, что опахальщики сильно удивились, увидев небольшой член между его ног. Купальщицы, что были наверху, взяли ее руки и стали нежно обводить их губками, намоченными в молоке. Тот, что в ванне, взял ее ногу и принялся также нежно обводить губкой, опускаясь все ниже и ниже. Когда рука купальщика дотронулась до промежности царицы, то та сказала: «Убери губку, там делай рукой». И купальщик стала поглаживать киску Клеопатры. Добрался до клитора и начала поглаживать его. Царица тихо застонала. Откинув голову, приказала двум купальщицам: «Грудь!» И те принялись обмывать ее грудь, нежно поглаживая соски. Это продолжалось несколько минут, пока Клеопатра не выдохнула: «Довольно!» Купальщицы тут же отскочили от царицы. Та поднялась и вышла из ванны. Купальщицы тут же обтерли ее мягкими полотенцами. Она подошла к кушетке и легла. Двое купальщиц подошли к ней, налили себе в руки оливковое масло и принялись обмазывать ее тело. Спину, плечи, ноги, руки, ягодицы. Молодой парень же раздвинула ягодицы царицы и принялась обмазывать там. «Войди туда, а потом полоскай», – прошептала Клеопатра. Купальщик вошел в маленькую дырочку и принялся массировать. Потом, вытащив палец, наклонился и начал облизывать анус. Клеопатра тихо стонала. Потом она резко развернулась, чуть не ударив купальщика, и приказала: «А теперь здесь». Тот подчинился и принялся облизывать киску царицы, посасывая клитор. «А ты тут?» Клеопатра указала одному из опахальщиков на свои губы и грудь. Тот, наклонившись, поцеловал свою царицу и, также целуя, опускался по шее к груди. Он облизнул первую грудь, посасывая и покусывая соски, потом перешел ко второй. Клеопатра застонала громче и правой рукой скользнула между ног мужчине, стоявшему возле нее. Нащупала возбужденный член и начала его массировать. «Поди сюда», — приказала второму опахальщику. Тот повиновался. На нем была набедренная повязка, которая лишь слегка сжимала стоящий член. Царица свободной рукой сбросила повязку и взялась за достоинство мужчины, массируя его в такт пульсации. Клеопатра чуть ли не сорвалась на крик и, сжав оба члена руками, кончила. «Довольно», — сказала она, отдышавшись. Все сразу же отошли, но никто не одевался. Царица посмотрела на купальщицу, стоявшую неподалеку, и на одного из опахальщиков. «Идите сюда». Те подошли. «Ложись на спину», — приказала она мужчине, и тот лег. «А ты садись на его член, но сзади». Девушка молча подчинилась. «Ты», — подозвала второго, — «возьми ее спереди». Теперь уже девушку трахали двое, и она начала кричать от удовольствия. «Ласкай их», — приказала второй девушке. Та подошла к опахальщикам и принялась облизывать их яички, а иногда и сосать член того, кто на пару секунд выходил из первой. «Кончайте прямо на нее!» Царица подозвала молодого парнишку. «Ложись здесь!» — указала на подушки. Тот подчинился, Клеопатра опустилась на его лицо и встала на четвереньки, чтобы наблюдать за зрелищем, а купальщик принялась ласкать киску и анус царицы. «Ну же, жестче, жестче!» — выкрикнула она опахальщикам, и те принялись драть купальщицу еще сильнее, а та кричала во все горло. И тут тот, кто был сверху, не выдержал и, вынув член, кончил прямо на смуглое лицо девушки. Потом повернулся, и другая облизала головку члена. Второй же продолжал в том же темпе, но вскоре тоже не выдержал и вытащил член между ног девушки, кончил ей на животик. Ласкающая купальщица тут же облизала и его член. «Встаньте!» — приказала царица. Все пятеро выстроились перед ней. Она подошла к купальщице, на которую недавно кончили, провела пальцем по телу и дала его облизнуть. «Молодцы!» — сказала она. «А ты?» — указала на того, кто кончил первым. «Слабак! Крокодилом!» У того от ужаса выпучились глаза, а царица ушла.